Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня по состоянию здоровья, к сожалению, Рав Лайтман не сможет проводить урок. Еще голосовые связки его еще не в порядке, и ему тяжело, так как он сегодня проводил ночной урок, то, наверное, в ближайшие несколько недель или месяц мы проведем урок. Мы это преподаватели Академии Кабалы. Рядом со мной Саша Козлов, вы его знаете, и Гавриэль Шустерман. Я Михаил Санилевич. Мы сегодня начинаем новый онлайн-курс, второй семестр. И начнем сегодня со статьи «Суть науки Каббала». Это основополагающая статья. В принципе, с нее можно и начинать, и рекомендуется начинать все обучение Каббалы. В этой статье дается определение науки Каббала. И мы прямо начнем с нее. Изучать мы будем по оригинальной статье Бааля Сулама. Вы можете задавать, как всегда, вопросы. И таким образом мы закончим первую часть. И вторая часть, как обычно, мы будем дальше продолжать введение в науку Каббала. Еще раз хочется поприветствовать всех, кто с нами находится, кого мы можем сейчас видеть на экранах. Это Филадельфия, Кёльн, Дюссельдорф, Москва, Киев, Питер. Ну, это кто у нас на экране. Ну и, конечно же, еще сотни тысяч людей, которые подключились к нам в прямом эфире. Пожалуйста, Саш, начни. Я хочу продолжить то, что сказал Муша, что к нам уже начинают задавать вопросы через интернет. И мы приглашаем всех зрителей на всех языках писать свои вопросы. Постараемся на них ответить. Пожалуйста, у вас есть окошко в КапТВ, специальное для вопросов. Пишите нам, присылайте свои вопросы. Мы начинаем читать статью «Суть науки Каббала». Что является основой науки Каббала? Наука Каббала представляет собой причинно-следственный порядок нисхождения высших сил, подчиняющийся постоянным и абсолютным законам, связанным между собой и направленным на раскрытие человеком высшей управляющей силы, Творца, в этом мире. Ну, я думаю, нельзя было дать более четкого определения, чем дал Бааля Сулам. Как я уже говорил, это основополагающая статья, с которой стоит начинать изучать науку Каббала. Но мы, которые сидящие здесь, мы проходили эту статью десятки раз, то есть та глубина, которая заложена в ней, то, о чем писал здесь Бааля Сулам, конечно же, можно проходить десятки и сотни раз. И так как человек постоянно меняется, также он будет раскрывать в этой статье все новые и новые глубины. Я, может, еще несколько слов скажу о втором семестре. Второй семестр, он включает в себя три статьи. Это «Суть науки Каббала», которую мы сегодня начинаем. Затем будет статья «Свобода воли». И затем статья «Мир». Статья «Мир», все эти статьи Бааля Сулама. По каждой статье, вы можете их найти, естественно, у нас в интернете, в оригинале. По каждой статье будут приблизительно около 3-4 уроков. Таким образом, в течение всего семестра, который включает 14 уроков, мы закончим эти статьи. Я говорю сейчас о первой части урока. И вторая часть урока мы закончим статью «Введение в науку Каббала». Значит, по первому пункту, я думаю, может, еще раз стоит прочитать такое короткое определение, мы вдумаемся, что нам хотел передать здесь Бааля Сулам. Можно, в принципе, несколько уроков только по этому определению проводить. Пожалуйста. Что является основой науки Каббала? Наука Каббала представляет собой причинно-следственный порядок нисхождения высших сил, подчиняющийся постоянным и абсолютным законам, связанным между собой и направленным на раскрытие человеком высшей управляющей силы, Творца, в этом мире. То есть Бааля Сулам хочет нам рассказать о высшей силе. Высшей силой мы называем что-то, что по качеству выше, чем мы сами, творение. Творением, как вы уже изучали, в введении в науку Каббала, творением называется желание насладиться. ради себя. И вот эти вот высшие силы, то есть какие-то определенные законы, причинно-следственные, по которым эти высшие силы подчиняют себе это творение, которое дальше развивается из этих высших сил. Таким образом, они еще также связаны между собой и направлены на раскрытие человеком высшей управляющей силы Творца в этом мире. То есть, в принципе, Бааля Сулям говорит, что эта наука Каббала, она как раз рассчитана на человека, который находится в нашем мире. То есть наш мир – это состояние, когда мы живем в нашем теле с нашими 5 органами ощущения. И Бааля Сулям говорит, что вот есть такая цель у человека – раскрыть эту высшую силу. Под высшей силой, как мы уже изучали, мы подразумеваем свойство отдачи. Почему высшие силы? Потому что это свойство отдачи, оно разделяется на огромное количество подсил всевозможных, которые образуют в нашем мире эгоистическую материю. Как все это происходило, конечно, можно это все описывать. Вы знаете, что кто проходил курсы дистанционного обучения, курс теории развития мира по Каббале, там вкратце, в принципе, описано, что каббалисты, они согласны с теорией развития мира, как это описывают ученые, большой взрыв и так далее, и все эти причинно-следственные раскрытия и появление неживой, растительной, животной природы и человека в нашем мире. Вот. Так самое главное, это из этого определения мы выносим то, что есть какие-то определенные законы, эти законы постигают каббалисты, они нам говорят, что эти законы исходят из более высшей материи, которая является свойством отдачи, это не какое-то абстрактное свойство, которое находится вне нас, мы также постигаем это свойство. И очень важно запомнить, что это свойство можно постичь не после смерти, когда человек... Это почему я именно подчеркиваю это? Потому что это отделяет именно каббалу от других учений, что именно вот это свойство человек обязательно должен постичь, находясь в нашем мире, то есть когда он находится еще со своими 5 органами ощущений. Может, хотите что-то добавить? Если нет, может, есть вопросы? Если нет по этой теме, тогда мы продолжим. Вопросы пока не по этой теме, просто все приветствуют друг друга и передают, пожелают здоровья Михаилу Лайтману и желают нам хорошо провести урок из Чили, из Израиля, из Соединенных Штатов, из разных стран. Продолжаем, да? Закон общего и частного. Закон общего состоит в том, что все человечество в конце своего развития неизбежно должно прийти к раскрытию высшей управляющей силы и полностью постичь ее. Закон частного состоит в том, что и до достижения такого совершенного состояния всем человечеством, отдельные личности в каждом поколении также смогут достичь такого состояния. Насколько вы понимаете, все кратко, четко, это оригинальный текст Бааля Сулама, который рав Михаил Лайтман сократил, поэтому мы затрагиваем только самые основные моменты этой статьи. Значит, что он здесь хочет сказать? Что есть два закона. Есть закон общего и есть закон частного. Закон, общий закон говорит о том, что все человечество в конце своего развития неизбежно должно прийти к раскрытию этой высшей силы. Тут надо, конечно же, где-то на втором-третьем уроке мы уже будем разбирать терминологию. Просто надо постоянно как бы напоминать и себе, каждый себе, о том, что все эти термины, они находятся, все эти объекты, которые мы будем изучать, они все находятся внутри человека. Когда мы говорим раскрыть какие-то высшие управляющие силы, у нас сразу же возникают какие-то картины, какие-то образы. Почему? Потому что, ну, хочешь не хочешь, мы находимся в этом мире, мы насмотрелись массу фильмов, прочитали массу книг, так как нам это показывают и рассказывают, естественно, ошибочно. Поэтому каббалисты, в принципе, и написали все эти книги именно каббалистическим языком, чтобы мы меньше ошибались. Но даже такие термины, как «выше», «ниши», надо понимать, естественно, что это все находится, это качественные категории, они находятся внутри самого человека. конечно же, нет никаких, в духовном мире нет никаких расстояний, никаких таких категорий, как выше, ниже, а именно все по качеству. Ну, такие же аналогии, в принципе, существуют и в нашем мире. Так говорится так, что все человечество по общему этому закону, оно должно раскрыть эту высшую силу, причем неизбежно. То есть, если мы дадим правильное определение, как мы уже давали в начале, высшей силе, то есть каждый живущий человек в этом мире, именно в этом мире, должен раскрыть в себе вот это свойство отдачи. И тем он уподобится этой высшей силе, силе природы, Творцу. Именно этим, когда он раскроет в себе это свойство отдачи. Частный закон говорит, что в каждом поколении вдобавок есть единицы, то есть я уже перехожу к частному закону, достигающие цели не вместе со всеми, а гораздо раньше. Таким образом, есть люди, и были всегда, еще и начиная с Вавилона, когда эта методика, в принципе, была раскрыта людьми, группой людей, и, в принципе, в течение этих нескольких тысяч лет постоянно на протяжении всей истории развития человечества были люди, которые были единицы, которые раскрывали, десятки, в принципе, людей, которые раскрывали эту высшую силу в себе. И сейчас, в принципе, мы также можем сказать, если мы посмотрим на все человечество, 7 миллиардов людей, то какое количество людей сегодня, в принципе, занимается каббалой и постигает эту высшую силу в себе. Естественно, это единицы. Но, как утверждает Бааль ас-Сулям, исходя из общего закона, все мы обязаны будем прийти. Тут, в принципе, возникает такой вопрос, а зачем тогда изучать каббалу, если и так по закону, который утверждает Бааль ас-Сулям, мы все раскроем ее, эту силу. Зачем нам сейчас это опережать? Ну, в дальнейшем мы рассмотрим этот вопрос. И я бы... Хотите добавить что-то? Если нет, то очень бы хотелось получать от вас вопросы, нам бы так было намного легче. Именно вопросы по теме, чтобы мы так вместе могли раскрыть этот очень глубокий материал. Потому что просто не знаю, в какие направления идти, и это бы очень сильно помогло. Ну, будем ждать вопроса, а пока мы тогда дальше продолжим. Можно просто добавить, что если человек сам, в принципе, не устремляется к цели, то вот этот общий закон, как приходит такое время, когда этот общий закон действует так на человека, то есть эти силы природы действуют на человека таким образом, что хочешь не хочешь, они просто вынуждают человека брать методику, искать, в чем смысл его жизни, и выполнить вот этот частный закон. То есть так как все человечество, оно выглядит в виде пирамиды, устроено в виде пирамиды, то есть люди, которые сделают это в начале, есть люди, которые сделают это более позже. Но, как нам говорят каббалисты, на все это отведено нам 6 тысяч лет, то есть там осталось буквально там, несколько сот лет, когда каждый из нас должен будет в себе раскрыть вот это свойство отдачи. Дальше мы будем просто рассматривать, что есть два пути достижения вот этого свойства отдачи. Ну, пока сейчас следующий пункт. Да, пожалуйста. Множественность духовных тел, сферот, миров. Наука каббала изучает пути достижения человеком высшей цели, тождественности высшей силы. Вследствие этого она изучает строение и взаимосвязи множества духовных тел. Чтобы пояснить это, возьмем для примера какое-нибудь маленькое животное, вся роль которого заключается лишь в том, чтобы прокормить самого себя и просуществовать в мире определенное время, необходимое для того, чтобы родить себе подобных, тем самым обеспечив существование своего вида. При его исследовании мы обнаружим, что оно представляет собой сложное соединение из множества волокон и жил, как и установлено физиологами и анатомами, в результате исследований. Но есть еще много соединений, еще неизвестных человеку. Из этого примера по аналогии можно понять разнообразие великого множества различных соединений и связей, которые нам необходимо изучить, чтобы достичь высшей цели. Ну, из этого, может, такое как бы сухое определение, но можно увидеть, насколько Баля Сулям, прежде чем писал эту статью, и вообще все его статьи, есть статьи, которые он писал специально для того, чтобы выпустить книгу, есть статьи, которые просто были написаны для его учеников, или есть статьи, записки, которые были написаны им самим, для себя. Вот, можно понять, что, естественно, он изучал и философию, и литературу, и, конечно же, в каком-то виде физиологию, биологию. Я сам изучал долгое время физиологию, биологию, и действительно, если рассмотреть самый даже простой организм, насколько он сложен, ну, все мы это знаем, то, естественно, объяснить и человеку, и понять все устройство мироздания, тоже, что такое мироздание, то есть устройство взаимосвязи одного человека с остальными людьми на уровне мысли, естественно, это требуется огромное количество времени, и, в принципе, это одна из причин того, что мы приходим в этот мир огромное количество раз, для того, чтобы все эти связи выяснить для себя. По этой аналогии действительно можно понять, насколько сложен весь этот процесс и насколько сильны и тесны взаимосвязи, которые существуют между людьми, а в принципе только это изучает Каббала, потому что Творец, Высшая Сила, она раскрывается именно на взаимодействии человека с обществом. То есть это не какая-то абстрактная наука, не, естественно, какие-то медитации или какие-то упражнения, а именно на постоянном таком анализе своего отношения к остальным людям. Это все происходит на уровне неосознанном. А что значит такое постичь высший мир? Постичь — это значит осознанно осознавать все эти процессы, которые происходят во взаимодействии между людьми. Естественно, если мы посмотрим на все это количество людей и на все наши взаимоотношения между нами, между людьми, то это огромная наука, которая требует, ну, как минимум нескольких лет изучения. Если уж изучают физиологию просто на уровне преподавания 5 лет в университете, то и больше, то, естественно, здесь это занимает не менее того. Здесь очень интересный момент. Такой, я хочу его зачитать. Только когда человек полностью изучил все мироздание, он понимает Творца и становится подобным ему, равным ему по свойствам. Это называется слиянием с Творцом, подобием свойств. Поэтому наука Каббала и дает нам все знания о мироздании, пока мы их не усвоим и не реализуем, мы не достигнем цели. В принципе, кажется, как бы огромная и непосильная задача, ведь представляете, это каждый из нас должен стать и физиком, и химиком, и там, физиологом, одновременно, то есть изучить, причем на таком уровне, но так как это все распределяется между людьми, так как мы можем друг другу помочь в этом, те, кто изучают эту науку, то в принципе это занимает довольно-таки короткий срок. Просто еще раз представьте себе, вот после этих слов Баля Сулама, насколько важна для человечества эта наука, потому что если мы не изучая ее, мы просто не продвигаемся к цели творения. А цель творения, это, еще раз хочу напомнить, цель творения является, кстати, сегодня специально готовился к уроку, я искал в интернете, что такое смысл жизни, в чем заключается цель творения, пересмотрел массу информации, и, в принципе, ни одна методика конкретно не дает конкретного ответа. Ни одна методика, ни одна наука, многие даже этим просто не занимаются. В Каббале все это просто. Цель творения – это насладить творение. То есть для того, чтобы насладить творение, это придумано очень просто Творцом. Творец – он абсолют. И для того, чтобы насладить творение, причем творение, чтобы не получало, не было никакого сбоя в этом наслаждении, творение должно стать подобным именно Творцу. Потому что любая ступень ниже вот этого абсолюта, это уже будет считаться не абсолютным, и поэтому не абсолютным наслаждением. Поэтому действительно цель у нас большая, и естественно ради такой цели, конечно же, человек должен прикладывать немалое количество усилий. Есть у нас тут вопросы? Так. Да, я могу прочитать. А, да, давай, зачитай вопросы. Значит, наши зрители задают вопросы. Михаил из Москвы спрашивает. Когда по закону общего каждый раскроет высший мир и Творца, что произойдет дальше? Мир свернется, все завершится или начнется заново? И об этом же спрашивает из Филадельфии наши слушатели. Вот вы сказали о том, что отведено на исправление 6000 лет, а что будет после 6000 лет? Приглашаем всех подумать. Ну, что будет после 6000 лет, мы можем только сказать, основываясь на том, что напишут каббалисты. В принципе, это они определили 6000 лет. А что можно сказать? Если все мы сегодня ощущаем наш мир 5 органами ощущения, то когда человек приобретает этот дополнительный орган, то есть вот это свойство отдачи, и через него он начинает ощущать окружающий мир. То есть самое интересное, что эти 5 органов ощущения не остаются. То есть также человек продолжает видеть неживую, растительную, животную, всю эту природу, людей в той форме, в тех образах, которые предстают перед нами. Но когда придут все к этому исправлению, то о таких состояниях, то есть когда все будут исправлены, о таких состояниях в принципе каббалисты нигде не пишут. То, что мы слышали в принципе от Рава, то можно, конечно, предположить, что естественно все будут ощущать этот мир совсем по-другому, и он каким-то образом исчезнет. Но опять же, это мы не хотим вдаваться в философию, потому что такого состояния еще не было. Эти состояния каббалисты не описывают, а как мы будем дальше изучать, то, что человек не постигает, а этого еще никто не постигал. То есть даже те каббалисты, которые достигали своего личного исправления, то есть которые приобрели вот это вот свойство отдачи и уже смотрели на мир через призму вот этого альтруистического свойства, свойства отдачи, то есть которые находятся уже в подобии Творцу, то есть представьте, каждая ваша мысль, каждое ваше действие, оно все направлено не на себя. Это даже тяжело представить. Иногда можно так на секунду представить такие состояния, то есть когда все обращено вне тебя. То, естественно, как мы будем дальше изучать в следующих пунктах, что философствовать по этому поводу в Каббале просто даже запрещено. Потому что такого состояния еще не было, когда все люди до одного, то есть каждый человек раскрыл в себе вот такое свойство. Но единственное, что нам говорят каббалисты, что действительно там осталось 234 года, да, до такого состояния, и в принципе это должно случиться даже намного, может, и быстрее, потому что мы видим, что развитие сегодня и то развитие, которое было на протяжении нескольких тысяч лет, произошло огромное ускорение, и когда человек входит в развитие уже на уровне мысли, естественно, все это происходит намного быстрее. Мы видим, как сколько занимает времени, там, миллиарды лет, пока развилась неживая природа, потом животные, растительная, миллионы лет, животные, там, сотни тысяч лет, и человек всего-навсего-то существует каких-то там 50 тысяч лет, а уж современный человек это буквально там 5 тысяч лет, а в принципе люди стали задаваться и задавать себе массы вопросов о смысле жизни, и то есть уже подступаться, хотят выяснить, в чем это заключается, буквально там 15-20 лет назад. Поэтому видим, и сегодня какого-то размаха достигло, поэтому естественно все произойдет намного быстрее. Есть еще? Да, продолжим. хочешь зачитать? Или мы давайте на вопрос еще ответим? В принципе, пару, сколько у нас, двух уроков не было, поэтому мы сейчас постараемся ответить на вопросы больше. Спрашивает. Потом уже пойдем по материалу. Михаил Петрушко из Сент-Луис, город Сент-Луис, США. Каким образом одиночные ученики, слушающие уроки в разных частях мира, могут духовно объединиться? Один из вопросов. Ну, мы видим, что объединение, в принципе, происходит только на уровне мысли. Для этого, в принципе, сейчас и развился интернет. Вы представляете, как можно было преподавать каббалу там еще 30 лет назад? Просто невозможно было. Это были действительно маленькие группки. Сидел преподаватель, возле него там 10-15 человек, сколько там могло сидеть. И на этом все. То есть в связи с тем, что произошло, то есть как причина, мы изучали причинно-следственное развитие, то есть причиной того, что, в принципе, можно сказать, развился интернет, и является то, что внутренний решимот, то есть внутренняя такая память, вот эти гены, они стали развиваться, и человек уже достиг такого уровня, что он себя спрашивает, в чем смысл жизни, он хочет ответить себе на этот вопрос, такой, может быть, тривиальный вопрос, но многим людям сегодня хочется знать, что будет дальше, для чего он живет. Поэтому, естественно, стал развиваться интернет, и как можно соединиться? Естественно, соединиться можно только в мыслях, только мыслями живет человек, об этом сказано очень много, не только каббалистами. Насколько человек своим внутренним желанием, вообще кроме желания ничего не создано. В принципе, мысли, они как бы обслуживают желание. Мысли мы можем получить от общества, все мысли мы получаем от общества, которое есть такая статья у Рабаша, где он объясняет, что мысли человек получает от общества, а вот эти мысли, они уже влияют непосредственно на его желание. А опять же, здесь мы еще даже не затрагиваем саму каббалу, потому что каббала занимается еще более высшим слоем информационным, который называется намерение. Это вообще такая тонкая область, которая, в принципе, только после каких-то нескольких месяцев занятий человек начинает понимать, о чем идет речь. То есть ни в коем случае мы не занимаемся ни нашими желаниями, не изменяем их каким-то образом, не пытаемся их там уменьшить, увеличить. Никоим образом мы не занимаемся какими-то медитациями, пытаемся каким-то образом направить наши мысли. Мы просто пытаемся себя подставить под влияние общества, правильного общества, которого мы избрали, таким образом, чтобы оно на меня воздействовало так, чтобы у меня вот это вот произошло, инверция вот, это, вот этого намерения с получения ради себя на получение ради ближнего, ради Творца, что это в принципе идентично. Поэтому эти вещи, они очень сложные для объяснения. Почему? Потому что мы-то не можем толком объяснить чувства. Ну, вы, наверное, каждый может вспомнить, как он пытался там выразить какие-то, даже такие чувства, как ненависть, как любовь, выразить рядом стоящему человеку, очень так и непросто, а уже тем более их описать так, чтобы было понятно. А уже о такой вещи тонкой, как намерение, вообще об этом очень сложно говорить. Поэтому каббала и называется, это индивидуальная наука, индивидуальный путь. С одной стороны, мы это все делаем вместе, но с другой стороны, человек постигает все индивидуально и только на себе, на своем хомере, то есть на своем желании насладиться, то есть на своем материале, который, в принципе, кроме него и ничего не было создано. То есть Творец, как мы раньше об этом говорили, он создал только вот это вот желание насладиться. Именно даже не намерение. Это желание насладиться, оно прошло, скоро мы будем во второй части изучать, четыре стадии развития света. Это желание прошло определенные стадии по причинно-следственным вот этим порядок нисхождения вот этих сил. Они, в принципе, вызвали такое явление, что у этого желания насладиться, материала, творения, которое называется творением, будущим еще творением, у него появилось какое-то отношение к тому, кто его создал. И вот именно вот когда у человека появляется уже вот это вот отношение к тому, кто его создал, такое творение уже в принципе называется творением. Поэтому для того, чтобы вопрос был такой, как нам быть вместе, когда мы находимся на расстояниях, я вам скажу честно, что это, конечно, непросто, но мы первые, которые это пробуем все, вот буквально последние годы, когда стала очень сильно развиваться вот мировая группа. На последнем конгрессе у нас было там более 3000 человек и так далее. Я думаю, следующий вот конгресс, который у нас будет в Америке, мы хотим сделать его виртуально. И я уверен, что можно будет ощутить присутствие всех. То есть такой общий масс. На самом деле, даже психологи говорят, человек, когда более 10 человек, он уже просто не воспринимает. То есть он даже не может 10, 200, 300, 1000, то просто воспринимает влияние общества. Как это действует, я всегда привожу пример. Как это происходит, вдруг, откуда ни возьмись, я даже не знаю как, мне захотелось купить вот именно вот эту вот рубашку, вот именно вот эти часы, вот именно вот это, там, не знаю, какую-то еду. Почему это все происходит? Где-то каким-то образом на меня подействовало общество, реклама, где-то я слышал и так далее, и так далее. Также и здесь. Человек, который находится в этой системе, то есть достаточно ему сидеть рядом с нами, там на уроках присутствовать, на ишиват говорим. И вот эти мысли, вот эта тема, о которой мы говорим, о том, что человек должен изменить вот это вот намерение, кроме него ничего не надо менять, именно вот эти мысли, они будут на него действовать. Как это происходит, мы не знаем. Мы говорили, что даже в третьем пункте множественность духовных тел, сферот, миров, где Бааль Сулам объясняет то, как устроен, очень сложно устроен даже самый простейший организм, то, естественно, мы не можем сегодня объяснить человеку, как он, сидя там где-то в Туле, в Челябинске или на Камчатке где-то, как на него будут влиять вот эти вот мысли всех остальных людей, которые сидят где-то в Испании, в Мексике, в Америке, как на него будут влиять. Но Бааль Сулам в статье «Свобода воли» говорит, что да, есть такой закон, и мы это видим на нас, закон воздействия общества на человека. Этот закон существует, и этот закон говорит о том, что человек, неважно, где бы он находился, на него воздействует общество, и он воздействует на общество. То есть человек убежать никуда не может. Даже если я буду сидеть где-то на какой-то там горе, сам один, все равно я буду влиять на общество, и общество будет влиять на меня. Конечно же, в разной степени, все еще зависит от человека, насколько он хочет, чтобы на него это общество влияло. Но это уже мы заходим в следующий раздел, это уже все статьи Рабаша, которые он писал уже о группе. Это уже для тех людей, которые хотят действительно продвинуться. Здесь есть несколько условий. То, что есть закон и общество влияет на человека, это точно. И это мы видим на всех уровнях. Вот. А то, что такие вещи как бы неприродные, как приобрести там свойства отдачи, подобие Творцу, естественно, эти вещи, они как бы против природы человека, поэтому для того, чтобы общество на меня воздействовало, я должен приложить какое-то усилие. Есть еще какие-то вопросы? Может быть, добавить еще можно Михаилу Петрушко из Сент-Луиса, что он живет в городе, в котором очень мощная группа существует в Соединенных Штатах Америки. И если у него появится желание уже не стать одиночкой, а как-то пообщаться с товарищами, которые также изучают науку Каббала, у него есть такая возможность в этом городе. Да, обязательно надо написать, не знаю, нам, да, сюда может написать. Мы можем выслать координаты, у нас очень сильная группа в Сент-Луисе. Естественно, не упускать такую возможность, если есть возможность заниматься вместе. Вообще Каббалой занимаются вместе. Ну, так. Причем вместе имеется в виду, неважно, это те все расстояния, но вместе имеется в виду, что человек каким-то образом связан. Но если есть возможность где-то в городе еще с одним человеком заниматься, сидеть напротив экрана еще с одним, с двумя, естественно, это предпочтительнее, чем сидеть дома. И ради этого, да, стоит ехать и потратить время. Ну, это вы уже сами ощутите. Мы продолжим ли у нас еще? Может, есть еще пару интересных вопросов? Вопросов много. Вопросы почитаем или этот текст? Ну, давай мы еще один пункт пройдемся. Все-таки у нас курсы, мы должны пройти. Это очень важно, просто вот получить вот эти основные такие знания, басисные знания в Каббале. Это вот первые вот эти вот статьи Бааль Сулама, их несколько десяток статей, которые он специально написал для людей. Он писал специально для людей, которые, естественно, не находятся в постижении высших миров. Что, в принципе, до этого практически такого не было. Все каббалисты писали один для другого, такие книги, как книга Зор, Ари, Рамхаль писал. То есть все их сочинения были написаны, они писали уже для людей, которые были в постижении вот этого свойства отдачи, то есть они ощущали уже это свойство отдачи, через эту призму они смотрели на весь мир. А в принципе первые каббалисты, это Баля Сулам и его старший сын Рабаш, они писали уже для людей, которые находятся еще под Махсомом. То есть до... Причем начиная с таких состояний, когда человек просто вообще не понимает, зачем он живет, для чего, что такое каббала. Поэтому очень важно пройти хотя бы несколько раз вот эти вот статьи. И потом я очень советую пройтись тщательно. У нас есть курсы дистанционного обучения. Знаю, многие из вас, наверное, видели. Стоит еще раз пройтись. Это первый курс «Суть науки каббала». Там подобрано огромное количество клипов, где под каждый пункт, который мы сейчас проходим, есть один-два каких-то клипа, маленьких 3-5 минут. Есть дополнительная информация, аудиобеседы на эту тему. Таким образом, все прослушав, у вас... То есть первые полгода человек должен получить какие-то определенные знания для того, чтобы он мог дальше оперировать уже вот этими знаниями, работать над своим желанием, то есть работать со своими желаниями и намерениями. Давайте еще один пункт. Два пути сверху, да? Два пути, да, развития. Два пути. Сверху вниз и снизу вверх. Наука каббала разделена на изучение двух параллельных путей постижения высшей управляющей силы. Они равны, а различие между ними лишь в том, что первый путь ведет снизу, сверху вниз до этого мира, а второй путь начинается в этом мире и поднимается снизу вверх по тем же ступеням, которые были образованы первым путем. По первому пути высшие корни нисходят и постепенно раскрываются сверху вниз. Поэтому этот путь называется в каббале порядком нисхождения миров, парцуфим и сферот. А второй путь называется постижением высшей силы. Человек, постигающий высшую силу, обязан идти снизу вверх, постепенно постигая каждую деталь и каждую ступень в полном соответствии с теми законами, которые установлены при нисхождении высшей силы сверху вниз. Полное постижение высшей управляющей силы происходит постепенно и проявляется в ощущениях человека в течение определенного времени, в зависимости от скорости очищения от эгоизма, пока не постигнет все свойства всего множества ступеней, нисходящих сверху вниз. Последовательное постижение ступеней предопределено. Каждое последующее постижение выше предыдущего, что напоминает лестницу со ступенями. Ну, таким образом, вкратце можно объяснить это, что существуют две реальности. Это реальность материи, это порядок раскрытия вот этих высших сил, то есть вот это вот свойство отдачи, которое вышло из Творца, которое проходило все эти порядок, причинно-следственный порядок развития до нашего мира, до мира материи, таким образом реальность материи. И благодаря тому, что это произошло все в силе, в потенциале, скажем так, да, на русском потенциале, таким образом мы внутри себя содержим решимот, то есть генетическая такая память, и благодаря этому мы можем дальше начинать развиваться с какого-то определенного момента. То есть вот этот момент впервые возник там 5700 чем-то лет назад у человека по имени Адам. Вот с этого момента, в принципе, и начался вот этот процесс развития вот этих духовных решимот. И существует реальность, то есть, в принципе, это уже с этого момента началась вторая реальность, реальность высшего разума, то есть после раскрытия сверху вниз, когда произошло вот это раскрытие вот этих сил, естественно, до этого образования всей неживой материи, растительной, животной, и после этого произошло уже вот эта реальность высшего разума, когда человек начал постигать то, что было раньше в потенциале, начал все это постигать, и, в принципе, каждый из нас, как мы изучали в первом пункте, должен дойти до уровня, когда постигнет все эти 125 ступеней. Это все изучается введением в науку каббала, очень такая довольно сложная тема, техническая такая, где на графиках все это можно видеть, как постепенно образовывались миры. Опять же, никогда не стоит забывать, что это все находится внутри человека, то есть это не вне человека, то есть то, что нам описывает здесь каббалист, И это постоянно уходит от нас, и поэтому очень важна подготовка к уроку. Именно готовиться к уроку, то есть настраиваться так, чтобы человек понимал, что это все находится внутри него самого. Так вот именно человек постигает все эти ступени за все человечество вместе вот, на протяжении уже 5000 лет. На протяжении этих 5000 лет было уже миллионы людей, на самом деле миллионы людей, которые тем или иным образом достигли определенных ступеней. Но сегодня мы входим в такое время, когда массы людей начинают, и мы увидим через год, два, три, мы видим все вместе, насколько это захватывает людей. Просто этот закон, вот этот общий закон, о котором мы говорили, о котором писал Баал-Ас-Салям, он вынуждает внутри человека искать. То есть это может происходить совсем случайно. Были такие случаи, там кто-то нам просто даже рассказывали, ребята, что кому-то там упала книга на голову где-то в каком-то магазине, и он вдруг начал из полки начал читать, заинтересовался и так далее. Кому-то там случайно передали где-то газету, кому-то подарили книгу и так далее, и так далее. Вот. Ну, все это, конечно, когда начинаешь изучать, ты видишь, в этом существует четкий порядок, и все просто пронизано законами, четкими законами. У нас еще есть несколько минут, мы ответим еще на несколько вопросов, да? Да, спрашивают нас из Израиля, как мы влияем на общий закон природы, если он абсолютный, если он носит абсолютный характер? Спрашивает нас Квуца Цейра, молодежная группа из Израиля. Ну, во-первых, скажем так, что влияем, чем мы влияем на этот закон? Во-первых, это такая тема, можем ли мы влиять, тут очень много вопросов, есть ли у человека вообще свобода воли. Естественно, если мы посмотрим более глубоко, подойдем более так конструктивно к этому вопросу, то тема свобода воли – это очень довольно-таки сложная тема. В принципе, человек может влиять на мироздание, на Творца именно своим внутренним желанием. Вот то, что он желает вот сейчас, то и является тем он и находится, этим именно он находится в подобии вот этой высшей силы. Влиять на нее можно только, когда ты ей уподобляешься. То есть, в принципе, как мы изучали вот эту вот реальность материи, которая порядок снисхождения вот этих высших сил, то есть все уже до нас выстроено. То есть у человека нет никакой свободы воли. Свобода воли только в том, чтобы побыстрее осознать вот эти все процессы и согласиться с ними и уподобиться им. Вот именно в этом и свобода воли. То есть кто такой праведник? Праведник – это тот, который согласен именно в своем сердце с тем, что с ним происходит. И это очень просто проверить, потому что ты свое сердце, ты свое желание, свои желания ты можешь проверить. Поэтому, когда спрашивают, каббала – это истина, наука или не истина, это может определить только сам человек. Когда он вдруг получает такую возможность, как бы видеть себя со стороны, делать анализы, делать какие-то, анализировать все ситуации, которые с ним проходят. Поэтому, естественно, если уж мы можем влиять, то можем влиять только тем, что мы уподобляемся, то есть уподоблением, постепенным уподоблением вот этой вот высшей силе, чем, даже я бы сказал, если более точнее, не своим желанием, потому что именно желание, это желание насладиться, это материя, которая была создана Творцом, а именно вот намерением. Вот именно вот этим намерением, именно вот этой направленностью мысли. Ну, вы все, наверное, знаете вот этот пример, для того, чтобы понять, может, более четко так понять, что такое намерение. Это пример, который дает и Рав, и до этого Баал-Ас-Салям дает, и Рабаш дает такие примеры. Врача, который делает операцию человеку с одной стороны, если со стороны посмотреть, он просто берет нож и разрезает человека. И какого-то вора, который там залазит в квартиру, режет того же человека и отбирает у него. То есть, в принципе, действие одно и то же. Я беру нож и делаю какое-то действие, наношу какие-то удары своему ближнему. Но в первом случае человек – это врач, который лечит, во втором случае – это человек, который хочет ограбить кого-то. То есть, в принципе, мы видим, что если действительно вот так абстрагироваться и посмотреть глазами какого-то там инопланетянина, который впервые прилетел, на нашу землю и посмотрит вот эти вот два действия, они будут полностью идентичны. Но мы понимаем, что сущность вот этих действий, она разная. Так, в принципе, и намерение. То есть, в принципе, в действиях ничего не меняется. То есть мы будем продолжать делать те же действия, но внутри, приобретя вот это вот свойство, естественно, сущность сама могут. То есть сущность вот этих вот действий, она полностью изменится. Опять же, кто-то смотрит извне, скажет, что они там изучают, то есть как это можно увидеть, потому что всегда такая вот есть такое утверждение. Ну, покажите, что вы там изучаете, что вы можете делать. Ничего нельзя показать. Есть очень интересный момент, что каббалист на самом деле может только положительно влиять на все человечество. То есть если уж влиять, то только положительно. Отрицательное влияние не может быть. Отрицательное влияние вот именно происходит только от природы, от Творца на нас, для того, чтобы нас подогнать под стать себе. То есть человек вообще никак. Или он каббалист, и он влияет своим намерением, то есть он сделал на определенные там проценты, уподобился каким-то образом этой высшей силе, и он таким образом влияет на всю остальную систему, потому что мы все взаимосвязаны. Или же он простой человек, который вообще не знает, в чем смысл творения, замысел и так далее. И таким образом он тоже как бы ничем не влияет, а наоборот на него влияют вот эти вот силы природы. Таким образом, в заключении можно сказать, что человек, если может влиять, то только может влиять положительно на всю эту систему. Еще один вопрос. Ну, давайте еще один вопрос. Есть такой интересный вопрос. Нам задает его Черил из Соединенных Штатов Америки. Я постараюсь поточнее перевести. Один вопрос, друзья дорогие, говорит он. Я верю, что каждый из нас несет в себе искру Творца, что мы когда-либо, рано или поздно, вернемся к Нему. Но то, что вы говорите, чтобы быть равным с Творцом, не уподобляемся ли мы здесь Люциферу? Или, может быть, я ошибаюсь? Да, это частые вопросы. Что значит быть равным Творцом? Если мы рассматриваем Творца как... Конечно же, есть Творец, то есть это Ацмуто, мы тоже это изучали, введение науки Каббала, то есть это, об этом мы вообще не говорим. Мы только говорим о том, что человек должен уподобиться. Именно уподобиться Творцу, то есть приобрести внутри себя вот это вот внутреннее намерение отдачи. То есть неважно, как это назвать, отдача, мы все равно не понимаем, что такое отдача. Естественно, это не отдача в нашем мире, как мы это видим, с эгоистическим намерением, а, естественно, это что-то более внутреннее, какая-то область такая, которую просто словами невозможно выразить. И не вижу здесь ничего такого, что человек действительно, да, а зачем тогда? Я вам скажу так, ответ может быть такой, что Творец, мы уже об этом говорили, Творец он абсолют. И он не может создать творение неабсолютным. Поэтому в любом случае, если он создал что-то, и это неабсолютно, значит и Творец неабсолютен. Это Бальсулам просто ведет такие вот размышления, по-моему, в первой части Талмуд Десяти Сферот, да, учение Десяти Сферот, и там он как бы задает такие вопросы, я вам советую почитать это, задает такие вопросы и также отвечает. Поэтому мы хотим мы этого или не хотим, или же, как мы изучали сейчас, два пути, есть общий закон и частный закон, хотим или нет, или по принуждению законов природы, то есть по общему закону или же по частному закону, то есть сейчас, когда человек уже слышит, что да, он может сделать это, то есть может уподобиться именно по свойствам Творцу. То есть не значит, что он становится как Творец. В принципе, мы так нашими словами так это выражается, что он становится как Творец. Но на самом деле это уподобление по свойству. Конечно же, если мы представляем себе Творца какой-то образ, то, естественно, не мое тело физическое становится подобным ему, не мои какие-то поступки, а именно мое намерение, то есть именно в уподоблении. Поэтому тут как бы два есть таких аспекта. Ну, вот первый аспект, наверное, более был, наверное, понятен, я так смог выразить, то, что просто Творец не мог создать что-то не абсолютное. Иначе, если мы не достигнем его уровня, кстати, он это говорит, да, в первом пункте, что именно... Для этого, в принципе, и создано было это творение, иначе зачем его создавать? То есть творение было создано для того, чтобы получать, чтобы его насладить. Но самое большое наслаждение – это, естественно, быть таким, как Творец. Представляете, это на примере, может, ребенка и родителей. Разве можно насладить ребенка пятилетнего, что ему могут дать родители? Дать ему могут только то, чтобы он стал такими, как он, не менее, а даже, может, и более того. Иначе любые другие формы наслаждения, естественно, это будет все ниже этого состояния. Поэтому здесь нет ничего такого. Вы можете спокойно. Я не знаю, ли мой ответ даст вам как бы осмахту тому, что вы будете дальше продолжать заниматься. Ну, по крайней мере, попробуйте разобраться именно в источниках. То, что мы здесь пытаемся говорить и преподавать, мы все пытаемся показать вам и указать, что все это находится именно в источниках, то есть это те люди, которые это сами прошли на себе и описали. Конечно, это звучит громко, стать таким, как Творец. Ну, естественно, на улице я вам не советую об этом говорить, вот, но попробовать самому стоит. Ну, а сейчас мы посмотрим в заключение нашей первой части. Как раз была интересная беседа, мы посмотрим сейчас клип, трехминутный клип. Несколько лет назад была встреча Рава Лайтмана с создателями, с участниками фильма «What the Bleep Do We Know?», что мы знаем, что мы, черт возьми, знаем об этом мире. И вот, в принципе, вот те вещи, которые мы сегодня с вами проходили, он пытался им там объяснить, что же такое Творец, в чем замысел творения. Может, вы его увидели, но такой старый, довольно старый клип, но он очень интересный. Давайте посмотрим. Мы знаем, что религия не имеет никакого отношения к Богу. Религия – это просто психотерапия. Это бизнес. Но Бог тут совершенно ни при чем. Однако, когда мы сейчас начинаем говорить о Боге, исходя из вашего учения, которое не имеет никакого отношения к религии, можете ли вы сказать, что мы нуждаемся в Боге? Бог, Элоким, согласно гематрии, это то же самое, что природа. Это говорит о том, что в сущности вся природа – это и есть Творец. Или можно сказать, что это просто общий закон, охватывающий все мироздание. Его мы и называем Творцом. Закон не изменяется. Он не изменяется, он воздействует на все части творения. Допустим, здесь внутри находится творение, и этот закон действует на творение, стремясь привести его к подобию Творцу по свойствам, чтобы они стали тождественны, чтобы Творец и творение просто соединились вместе, и между ними не было бы никакого различия. Но что в этом такого особенного? Пусть бы сделал так с самого начала. Но дело в том, что творение должно развить в самом себе желание стать подобным Творцу. Познать свою природу, познать природу Творца и увидеть, насколько они противоположны друг другу. Решить, что его собственная природа – это зло по сравнению с природой Творца, а природа Творца – это абсолютное добро. Увидеть, насколько я не способен исправить себя. Попросить у Творца силы для этого и заставить Творца исправить меня. Творение каждый раз как бы диктует Творцу: дай мне это, сделай то, исправь меня так. Почему? Потому что так оно учится, как сделаться подобным Творцу. Но Творец должен отдавать, чтобы быть Творцом. Творец – это закон. Он не изменяется. Вся игра происходит внутри человека. Есть некий абсолют, который называется Творцом, и некто, кто устанавливает свое отношение к нему. Это такой постулат, такой неизменный закон. Да, закон. Спасибо. Есть некоторый абсолют, который называется Творцом. Мы переходим ко второй части нашего урока, каббалистического урока, который состоит, как и положено, как и любой каббалистический урок, из двух частей. В принципе, каббалистический урок состоит из трех частей. Из подготовки к уроку, чтения статьи, которая говорится о внутренней работе человека, и изучению источников, как правило, это или Талмуда Сверот, Талмудисти Сверот, или введение науку Каббала, которую мы сейчас с вами будем изучать, где говорится о строении мироздания, о строении духовного мира. И важно очень заметить, что говорится о строении духовного мира языком каббалистическими терминами, то есть терминами, которыми каббалисты описывают духовное мироздание, духовный мир. Это нужно обязательно помнить и искать это в себе, искать это внутри себя, как это внутри себя отражается, как это внутри себя чувствуется, ощущается, потому что мы говорим о строении души, о строении души каждого из нас. Я хочу сначала перед изучением зачитать отрывок из предисловия Талмуда Сверот Бааль Сулама, пункт 155, где он говорит именно о намерении, с которым мы должны подходить к изучению источников, каббалистических источников. Он говорит следующее, он пишет следующее. Следует спросить, почему каббалисты обязали каждого человека изучать науку Каббала? В этом кроется великое и достойное оглашение вещи, поскольку существует неоценимо чудесное свойство для занимающегося наукой Каббала. И хотя не понимают того, что учат, но благодаря сильному желанию и стремлению понять изучаемый материал, пробуждают на себя свет окружающих души. То есть, я продолжаю, тот, кто не удостоился в этом круговороте, удостоится во втором и так далее, пока не удостоится завершить замысел Творца. А пока человек не удостоится своего совершенства, для него определяется тот свет, который предстоит прийти к нему в качестве окружающего. То есть мы с вами сейчас будем изучать строение нашей души, корень нашей души, откуда наша душа родилась, как она, какие стадии она прошла, пока не спустилась в наш мир, пока не стала какой-то небольшой точкой, в которой сидит каждый из нас. Эта точка, которая привела сейчас нас к изучению науки Каббала и которая стремится опять стать тем сосудом, который когда-то получал свет и когда-то был наполнен светом, совершенным сосудом, вечным и получающим все то неограниченное наслаждение, которое задумано творением. Мы с вами продолжим сейчас изучение статьи Бааль Сулама «Введение науки Каббала». Эта статья основополагающая в Каббале, то есть с нее начинается изучение, в принципе, источников, первоисточников. В этой статье содержится описание всего мироздания в небольшой сжатой форме, но, в принципе, после этой статьи вы можете приступать к изучению любых источников, каббалистических источников, вы поймете все, о чем говорится там. То есть все последующие первоисточники, а эта статья писалась как предисловие книги Зоар, книге Зоар было написано три предисловия, эта статья одна из них, объясняется, каким образом, как подходить к изучению материала. Мы с вами остановились, вы уже проходили четвертый пункт, мы начнем с пятого пункта. Желательно, чтобы у каждого из вас были блокноты, чтобы вы смогли чертить, чтобы желательно, очень желательно, чтобы был перед глазами текст, его можно скачать или с интернета, или он находится в наших книгах, в учебнике по Каббале или в книге «Наука Каббала», желательно обязательно следить по тексту. Значит, начнем с вами читать пятый пункт. Как было сказано выше, творение развивается согласно четырем стадиям. Пхинот, которые закодированы в имени Авая и называются Хохма, Бина, Тиферет и Малхут. Ну, вот с самого начала здесь уже как-то звучит немножко не, как сказать, не по-русски. Четыре стадии пхинот, которые закодированы в имени Авая. Что это значит? Что это за код такой? И что это за стадии, которые закодированы в каком-то имени? Кстати, это имя очень часто используется в различных художественных фильмах. Непроизносимое имя Творца, четырехбуквенное имя Творца, которое нельзя произносить. С его помощью можно делать всякие чудеса. Кто знает, как это произносить? А на самом деле, если убрать всю эту шелуху, все, что человечество придумало, каббалисты нам объясняют, что на самом деле, что это значит четырехбуквенное имя? И что значит четырехбуквенное имя Творца? Я могу его написать, как оно пишется в оригинале на иврите. Оно пишется, есть четыре буквы. Юд, Гей, Вав, Гей. Что это за четыре буквы? И почему, что значит в них закодировано четыре стадии? И что это за четыре стадии? Вы уже на прошлом занятии, которое, правда, было давно, около трех недель назад, вы уже немножко изучали, что значит четыре стадии распространения прямого света. Мы сейчас опять коснемся их, только мы их коснемся, чтобы понять, каким образом эти четыре стадии распространения прямого света связаны с этими четырьмя буквами имени Творца, как это называется. Продолжим читать текст. Пхина Алев, которая называется Хохма, содержит в себе и свет, и сосуд, состоящий из желания получать. Этот сосуд содержит в себе весь свет, который называется Ор-Хохма, свет мудрости, или Ор-Хая, свет жизни. Потому что этот весь свет жизни, который находится внутри творения. Давайте начнем, что называется, с самого-самого начала, с замысла творения. Что нам известно, то есть что каббалисты нам пишут, то, что они постигли. Из Творца исходит свет. То есть из какой-то сущности, которая, Михаил уже говорил, которая не постигаема нами, но она постигаема в том, что именно, что она не постигаема. Вот из этой сущности, из ничего создан свет. Что значит свет? Свет – это тоже термин, каббалистический термин. На иврите он звучит как «ор». Вам желательно очень, уже говорились на прошлом занятии, тоже говорилось, что желательно запоминать каббалистические термины, как они звучат в оригинале. Точно так же, как в любой другой науке, любая другая наука тоже оперирует своими терминами. Музыка оперирует итальянскими терминами и так далее. Медицина латынью. Так вот, ор, свет, это желание отдавать. Или, другими словами, желание насладить. И более ничего. То есть нет такого понятия кого-то или чего-то. Просто желание отдавать. Чистое желание отдавать. И поэтому Бальсулам, когда говорит нам, что существует четыре стадии распространения света, и он начинает со стадии хохма, а я сейчас говорю еще со стадии, которая называется свет, или корневая стадия, нулевая стадия, она еще обозначается, это еще не стадия распространения, это то есть не стадия образования сосуда, желания. Это еще чистый свет, поэтому он называется корень. Корень, он даже не входит в это четырехбуквенное имя, которое мы с вами написали, Юд, Кей, Вав, Кей, а он обозначается как точка, точка, с которой начинается буква Юд. После того, как уже из этой точки выходит линия, это уже сама буква Юд. Но эта стадия называется точкой. На иврите это звучит как Куцо Шель Юд. Это, мы говорим, нулевая стадия. Корень. Так вот, тут после того, как свет, то есть желание насладить, выходит из Творца, он создает под себя сосуд. То есть он не может просто так оставаться желанием насладить, он должен кого-то насладить. То есть должно быть обязательно желание, которое получает этот свет. Желание получать. И вот это желание получать, обычно мы его, вы уже видели так несколько раз, мы чертим такие чашечки, типа сосуд. Так вот это желание получать как раз, это то, что Бааль Сулам нам говорит в статье, это называется Пхина Алиф, стадия 1. Или стадия Хохма. Что это за стадия? Это стадия... обычно обозначается, это еще не творение, мы не говорим о творении, мы говорим просто о том, что создано светом желание получить. То есть то желание, под которое свет хотел отдавать, точно такое же желание он создает, чтобы оно получило под себя. То есть как существует определенный, скажем, литр наслаждения, литр воды, и существует под него ровно литр, литровый сосуд. И более ничего. Эта стадия называется еще хохма, или стадия мудрости. И свет, который наполняет эту стадию, называется свет хохма, как говорит Бааль Сулам, ор хохма. То есть по названию этой стадии и называется свет. Эта стадия обозначается уже в нашем четырехбуквенном имени, где мы написали буквы Юд. Первой буквой. Вот эта первая буква называется стадия хухма. В четырехбуквенном имени Творца. Вообще четырехбуквенное имя Творца это как скелет. То есть это скелет, на который основано все мироздание, все творение. Все, что происходило когда-либо в духовном мире и будет происходить, все заключено в этих четырех буквах или в этих четырех стадиях. Ничего нового после этого происходить не будет. Что происходит у нас далее? Будем продолжать читать текст Бааль Сулама, букву 5. Тем не менее, Пхина Алиф все же еще считается светом, а сосуд, заключенный в ней, еще почти не проявляется. Он находится в ней как бы в потенциале. Он еще очень тесно переплетен и связан со светом, сам аннулируясь по отношению к нему. То есть Бааль Сулам хочет нам сказать, что здесь еще нет понятия творения, нет понятия сосуда, потому что сосуд – это уже осознанное желание получить. Здесь еще никакого осознанного желания нет. Свет создал под себя желание получить, и более ничего. После нее идет Пхина Бет. которая возникла в результате того, что хохма в конце своего развития захотела приобрести сходство свой со светом, находящимся внутри нее. В ней пробудилось желание отдавать Творцу. Вот сейчас происходит очень важная вещь. Зарождение, что называется, зарождение творения. Что значит зарождение творения? Свет, когда создал под себя желание, стадия 1, хохма, после этого желание это получать почувствовало, после того, как наполнилось все наслаждением, полностью до предела, до бесконечности, почувствовало в этом желании, что это желание отлично от нее. То есть то, что она почувствовала природу света. А природа света – это отдавать. Это чистое наслаждение. В тот момент, когда это желание почувствовало, мы уже говорим о каком-то осознанном, почувствовало, что свет – это желание отдавать, оно захотело уподобиться свету. То есть стать таким, как он, стать дающей. Так вот, вот это именно желание, когда оно почувствовало, что оно хочет стать как свет, это уже называется корень творения. То есть это уже основа творения. Оно делает первое действие осознанно, само. До начала, до стадии 1 оно ничего не делало, оно просто было создано светом. Что происходит? Происходит, что как только желание почувствовало что-то, что не сходно с ним по свойствам, а именно свойства света, в тот момент оно отделилось в новую стадию. В духовном мире понятие объект или понятие желание определяется подобием свойств или различием свойств. Если у меня только одно желание и больше ничего нет, в духовном я определяюсь как один объект. Если же у меня существует уже два желания, я уже определяюсь духовным как два абсолютно разных объекта. Они могут быть как-то чем-то похожи по свойствам, чем-то различны по свойствам. Далеко или близко в духовном тоже определяется в зависимости от подобия или различия свойств. Это один из основных законов духовного мира. Так вот, желание, когда оно почувствовало, что оно хочет быть дающим, что оно хочет быть таким же, как свет, оно сформировалось в отдельное желание. Желание это называется стадия 2. Или стадия бина. Если первое у нас было с вами хохма, то это уже бина. И в четырехбуквенном имени Творца, с которого мы с вами начали, это уже обозначается как буква Гей. Вторая буква четырехбуквенного имени. Особенность этой стадии, стадии 2 или стадия бина, это особенность то, что она не хочет получать свет. Она не хочет быть дающей, она не хочет быть получающей, она хочет быть дающей, то есть хочет быть подобной Творцу. Свет, наслаждение, которое она получает от того, что она хочет быть дающей, от того, что она подобна Творцу, называется свет хасадим или ор хасадим, свет милосердия в переводе на русский. Но лучше желательно запоминать это уже непосредственно терминами на иврите. Что происходит у нас дальше? Давайте продолжим читать. Вся природа света – это чисто желание отдавать. В ответ на возникновение этого желания, которое пробудилось в ней от Творца, пришел новый, качественно другой свет, который называется Ор-Хасадим. Поэтому Пхина Алиф почти избавилась от Ор-Хохма, который давал ей свет. Ор-Хохма может находиться только внутри подходящего сосуда, то есть желание получать. Итак, и свет, и сосуд в Пхине Бет полностью отличаются от тех, которые были в Пхине Алиф. Ведь сосудом в Пхине Бет является желание отдавать. а светом Орхасадим. Орхасадим – это удовольствие от сходства свойств с Творцом. И далее Бальсураб говорит нам очень важное правило в духовном мире. Желание отдавать приводит к сходству свойств с Творцом, а сходство свойств в духовных мирах ведет к слиянию, то есть совпадению. Вот здесь я бы хотел вернуться к вопросу, который был задан, и на который Михаил дал прекрасный ответ, что значит нам быть равным с Творцом. Так вот, как раз Бальсулам здесь дает четкий, точный ответ. Сходство свойств в духовных мирах ведет к слиянию. То есть, если у меня будут точно же такие же свойства, как у Творца, у меня будет слияние по свойствам с Творцом. То есть, что значит слияние? Я становлюсь как один объект. У меня остается одно желание с одним свойством. Свойством Творца. Что у нас происходит дальше? И, Саш, есть вопросы? Пока, я думаю, что стоит продолжить материал, потому что вопросы рядом, но не совсем по теме. Хорошо. Что значит у нас происходит после стадии Бина, после второй стадии? Вернемся к тексту Бальсулама. Потом идет Пхина Гимель. После того, как свет внутри творения уменьшился до уровня Орхасадим, при практически полном отсутствии Орхохма, а как известно, именно Орхохма является основной жизненной силой в творении, Пхинабет почувствовал его недостаток. В конце своего развития она притянула к себе определенную порцию Орхохма, чтобы он начал светить внутри ее Орхасадим. Что у нас происходит, другими словами? Пхина, вторая стадия, пхинабет. Отдавая, то есть избавившись как бы от света, став подобной по свойствам Творцу, почувствовала в себе, что у Творца есть желание насладить, желание отдать кому-то. И она тогда как бы рассуждает. Хорошо, я сейчас отдаю. То есть как бы нахожусь на уровне, помните, стадия 0. Уровень корень, корневая уровня. Корневой уровень. Я только отдаю. Но кому должен быть кто-то, чтобы получил от меня? Это равносильно, что представьте себе, что у вас есть... это как мать с ребенком, что она готова отдать ребенку все, но ребенок... как бы не существует для нее или не собирается от нее ничего брать. Мать начинает испытывать огромные страдания. Также Пхина 2, Пхина Бет. Она решает, что она сделает такой сосуд, подобно свету, который будет получать, она останется сама отдающей, но будет получать какой-то небольшой... необходимый для прожиточного минимума, что-то называется, свет. В тот момент, когда она это решает, это значит, у нее появляется новое желание. Новое желание рождает новую стадию, которая называется Хинагимель или стадия 3. Или каббалистическим языком, как нам говорит Бальсулам, Тиферет, или другим языком, другое имя, Зейр Анпин, пишется он двумя буквами, сокращенно ЗА, Зейр Анпин. То есть эта стадия получает небольшое количество свет хохма, то есть свет, который наполнял первую стадию, желание получать, но в основном остается подобной бине второй стадии, то есть отдающая. Как бы разделилась на две части. Эта стадия обозначается в четырехбуквенном имени Творца буквой ВАВ. Третьей буквой четырехбуквенного имени. То есть свет наполняет, свет, который наполняет желание получать, называется свечение Орхухма, не свет Орхухма, а именно свечение, потому что это небольшой свет, который стадия получает только для необходимости, для поддержания своей жизни, а основная ее функция, она продолжает оставаться отдающей, то есть наполнена светом Хасадим, светом стадии 2, стадии Бины. Что происходит дальше? Давайте продолжим читать. Для того она снова, то есть стадия Гимель, снова пробудила внутри себя определенную порцию желания получать, которая сформировала новый сосуд, называется Пхина Гимель или Тиферет. А свет, который находился в нем, называется Орхасадим, со свечением Орхохма, то, что мы с вами сейчас, о чем мы с вами говорили. Потому что главной частью в этом свете является Орхасадим, а меньшей частью является Орхохма. После нее идет Пхинадалет, потому что сосуд Пхины Гимель в конце своего развития тоже захотел притянуть к себе Орхохма, но уже во всей полноте, во всем том размере, который был у Пхины Алев. Что происходит у нас в стадии Гимель? Вот здесь как раз происходит явление зарождения именно творения, которое непосредственно уже имеет отношение к нам с вами. То есть к желанию получать ради получения. До этого все время шла как бы такая игра. Я получу немножко, отдам немножко. Получу немножко, отдам немножко. Сейчас рождается желание. То есть, что значит рождается желание? Стадия Гимель ощущает себя как бы наполовину получающей, наполовину дающей. Представьте себе, что сейчас вы были голодны, и вам предложили съесть небольшой кусок вкусного какого-то блюда. Но очень небольшой кусочек. Вы его как бы... Сначала вы просто говорили, что я не буду кушать. Но когда вы уже его съели немножко, вы еще сильнее захотели уже съесть, полностью наесться этим блюдом. То есть вы уже не можете удержаться в себе, вы не можете удержать в себе это маленькое наслаждение. Вы должны получить его все, без остатка. Это то, что решает стадия Гимель, что я получу весь свет, я получу все, все то наслаждение, которое исходит из Творца. Я не буду немножко получающий, немножко отдающий. Я получу все. В тот момент, когда она решает об этом действии, она отделяется в отдельную стадию. Стадия эта называется четвертая стадия или стадия Малхут. Я нарисую здесь отдельно. Это стадия Малхут, четвертая стадия, получает весь свет. То есть становится полностью получающей. Она соответствует четвертой, последней букве четырехбуквенного имени Творца, как мы с вами говорили, букве Гей. Что особенного в этой стадии? В принципе, эта стадия мало чем отличается, как бы на первый взгляд, от стадии 1, от стадии Хохма. Вы скажете, стадия Хохма тоже была, стадия Хохма была первой стадией, полностью наполнена светом. И четвертая стадия тоже полностью наполнена светом. В чем отличие от них? Отличие от них в том, что четвертая стадия получает свет сознательно. Она знает, что такое свет. Она уже его попробовала. У нее есть уже определенные свойства для получения именно этого света. То есть она уже действует сознательно. И вот только на четвертой стадии мы с вами можем говорить, что такое творение. То есть это корень творения. Почему? Часто задают вопрос, почему две буквы в четырехбуквенном имени Творца, две буквы, вторая буква «Эй» и последняя буква «Эй» одинаковые? Почему нельзя, если это разные стадии, почему тогда эти буквы одинаковые? То есть что значит... Почему нельзя было написать другую букву? Вкратце это можно сказать так, что Первая буква «эй», то есть это стадия бина, где мы с вами говорили, это, как мы с вами говорили, зарождение творения, то есть первое желание стать подобным Творцу. Стадия малхут, четвертая стадия, это тоже желание стать подобным Творцу. Но желание стать подобным Творцу на основании того, что Творец хочет дать нам все наслаждение. Так как Творец нам хочет дать все наслаждение, я получаю ради того, чтобы насладить Его. То есть эти два желания одинаковы по намерению. Они одинаковые. Ради Творца. Действия у них разные. Точно и так же в нашем мире. Есть человек, который получает наслаждение ради себя, это как мы все с вами в нашем мире. А есть человек, который получает наслаждение, но не ради себя, а чтобы, получая это наслаждение, насладить кого-то. Это тот человек называется каббалистом. Это то, что, в принципе, ждет и уготовано для всех нас. Есть вопросы? Да. Вопрос из города Маалот, Израиль. Если все перейдут на стадию только отдавать, то кому тогда мы будем отдавать? И как мы реализуем это желание отдачи? Наверное, человек интересует более подробно вот разъяснить понятие отдачи, кому мы отдаем. Пожалуйста. Если мы все будем отдавать, давайте представим себе на минутку, что сейчас у нас изменилось желание. Так как у нас сейчас желание только получать, и у нас сейчас изменилось в один момент желание, и у нас желание у всех только отдавать. Причем у всех, без исключения. То есть я начинаю кому-то отдавать, что-то отдавать. Мы говорим сейчас об уровне нашего мира, не о духовном. Мы не говорим о духовной отдаче. Духовная отдача это ничего общего с нашим, в нашем мире с отдачей не имеет. Но скажем, будем говорить на уровне нашего мира. Я хочу всем отдавать. И нет никого получающего, так кому же я буду отдавать? То есть я как бы остаюсь на стадии 2, стадии бина, которая все только отдавала, и не было стадии 3, стадии гимель, которую она будет получать. Что делать? Для ответа на этот вопрос нам нужно, и в принципе я думаю, что вы уже все знаете об этом, что такое цель творения. Цель творения – это насладить, цель Творца – дать наслаждение творением. Если мы будем получать наслаждение с намерением отдавать, это называется отдача. То есть мы, еще раз надо уяснить себе очень хорошо, что мы творение, мы созданы получающими. Что бы в нас не было до окончательного исправления, до полностью, когда все будет творение исправлено, мы остаемся получающими. Мы становимся равными Творцу в намерении отдавать. То есть, насколько то, что Он все отдает, мы это все получаем. Ради этого, ради того, чтобы насладить Его. В этом мы равны, и в этом нет никакого ограничения. Так как Творец, Он по свойству бесконечен, это нам говорят каббалисты. Его свойство отдавать бесконечно. Мы, становясь получающими, получающими его свет, получаем тоже бесконечно. Представьте себе, если это можно представить хоть на секунду, что мы получаем наслаждение, это наслаждение с каждой секундой, с каждым мгновением все увеличивается. Все увеличивается и так увеличивается до бесконечности. То есть нет предела его увеличению. Так это будет происходить, так это происходит, но мы это почувствуем, когда будем в духовном мире. Влада из Риги спрашивает. Намерение выше желания? Как изменить намерение? Намерение, нельзя сказать, что оно выше желания или ниже желания. Намерение – это принцип использования, это, простите, не принцип, а способ использования желания. Желание, оно остается всегда «я хочу». Я хочу попить воды. Намерение, ради кого я хочу попить воды, оно меняется. Или я просто хочу попить воды, или потому что тот, кто мне дает эту воду, я хочу попить для того, чтобы показать ему, что я пью ради него. Меняется намерение, и мы Наша задача изменить в нашем мире только намерение. Желания не остаются теми же желаниями. Что происходит по законам духовного мира? В духовном мире, меняя намерение, мы меняем саму сущность получения желания. То есть мы начинаем получать духовные желания, которые не ограничены в своем получении, как бы так сказать. Так, наше время истекло. На самом деле, конечно, пугаться нечего, все на самом деле очень просто. Изменить только намерение. Ради себя, на ради Творца, и все будет нормально. На самом деле, такие каббалисты говорят, что все это очень просто рассказать можно, но из-за того, что это противоположно нашей природе, то и изменить вот именно вот это ощущение, изменить, и как говорит Баля Сулям, что это психологически, то в этом скрывается вся сложность. Но когда изучаешь это и работаешь вместе с группой, то это, естественно, возможно. Иначе для чего бы они нам писали эти все книги? На этом мы заканчиваем первый урок второго семестра. Через неделю мы встретимся и продолжим наш второй урок, также по статье «Суть науки Каббала» и «Введение в науку Каббала». А сейчас мы, во-первых, приглашаем всех, через полтора часа начнется мировое собрание товарищей, и, надеюсь, вы все останетесь и будете смотреть. На экранах мы видим Москва, Чили, Питер, Киев, Вена, Дюссельдорф и так далее. Со всех невозможно увидеть, у нас тут маленькие окошечки. А сейчас вы посмотрите рекламный клип сегодня в... Также после заседания мирового собрания будет продолжение беседы с Юрием Куклачевым, клоуном цирка. Это вторая часть беседы, и сейчас вы посмотрите рекламный ролик этой беседы. Все, всем счастливо и до свидания. До следующего урока. До свидания, всего доброго.